Глава 11. Найджел становится детективом. «Этакое насекомое!» — поморщился Алин. «Найджел, вон в углу пишущая машинка. Не откажите в любезности, придайте его писку подобие человеческого языка». «Охотно. Кто такой Мортлейк?» «Некий джентльмен, который уже несколько лет водит полицию за нос». Во время процесса над газетой «Морнинг Экспресс» его имя не упоминалось, однако в преступном мире он хорошо известен. «Связь с ним не украшает Сента». «И я того же мнения. Ну, за работу, дружище». «Если убийство — дело рук Сента», — продолжал Найджел, стуча на пишущей машинке, «он непременно должен был второй раз пройти за кулисы». А старый Блэйр божится, что хозяин был всего там однажды. Я расспросил вахтера, пока вы ловили такси. Он мог и проворонить, Соня несчастный. Нет, утверждает, что не смыкал глаз, весь вечер был начеку. А почему вы спросили про врача Сейнта? Меня интересует состояние здоровья этого добродушного старикана, и вообще он мне не безразличен. Все шутите? «Да нет, не шучу. Судя по его румяным щечкам, у него больное сердце». Найджел, так ничего толком и не узнав от инспектора, с обидой застучал по клавишам. «Ну вот», — вскоре объявил он, — «готово». Алин нажал на кнопку звонка. В кабинет вошел констебль. «Минсинг не ушел?» — спросил инспектор. «Тот тип, с которым я беседовал». «Он здесь, сэр». «Прочтите ему это и дайте подписать, а потом пусть убирается ко всем чертям». «Слушаюсь, сэр». Констебль с ухмылкой вышел в коридор. «Теперь вот что, Батгейт», — обратился к журналисту Алин. «Если действительно хотите мне помочь, сделайте одно доброе дело. Разузнайте, чьим именем была подписана разоблачительная статья в «Морнинг Экспресс». Отыщите этого журналиста и постарайтесь выудить из него что-нибудь полезное. Может быть, отыщется ниточка между ним и персонажами нашей драмы. Выясните, не был ли он знаком с Сюрбонадье или Гарденером. Ну что вы сразу обижаетесь за своего приятеля? И если был, то кто их свел друг с другом, понятно? Понятно, его имя я найду в старых подшивках. Умница! «Наверняка оно тогда часто упоминалось в связи с процессом. Кто там? Войдите!» В дверь просунул голову сержант Бейли. «Инспектор, к вам можно?» — спросил он. «Если по единорогу прошу». «По нему самому». Бейли вошел. Алин указал ему на стула. Найджел умолк, надеясь услышать нечто новое. «Готово заключение экспертов», — начал Бейли. «Белый налет на патронах идентичен косметическому молочку, которым пользуется мисс Воин. Флакон был опрокинут, но вылилось из него не все, и экспертам с лихвой хватило для исследования. У всех актрис есть лосьоны, но такое лишь у мисс Воин. Он изготовлен по специальному рецепту, я уже побывал у ее косметолога». «И тот же лосьон на перчатке?» «Да, сэр. Что ставит меня в тупик? Зачем мисс Воин убивать мистера Сюрбонадье? Мне казалось, другая леди могла желать его смерти». «Какие же у вас основания были делать столь смелый вывод?» «Вспомните ее поведение», — брезгливо наморщился Бейли. «Умчалась к себе в уборную и там пережидала бурю. Прочтя ее показания, я еще больше утвердился в своих подозрениях. А ведь она теперь намного ближе к своей мечте. После смерти Сюрбонадье мисс Эмералд становится единственной наследницей всех капиталов Сейнта. Сам мистер Сейнт, хоть и регулярно показывается кардиологу, несомненно, нарушает все врачебные запреты и предписания. Есть отчего изумиться, Бейли, недаром у вас глаза на лоб полезли». «Да уж, сэр, теперь все сходится. Мисс Эмералд прячет перчатки мистера Сейнта, когда она навещает ее за кулисами. Она уверена, что вскоре вновь увидит его, ведь они как будто неразлучны. Она все время на сцене рядом с письменным столом. Дождавшись затемнения, Она подменивает патроны и затем засовывает перчатки в сумку мисс Макс. Просто оставить их возле стола было бы уж слишком явно. Мисс Эмералд уверена, полиция легко докопается до того факта, что дядя и племянник не ладили. Сейнту прямехенькая дорога на виселицу, а верная его подруга получает в утешение огромный капитал. Все очень логично, и к тому же она макает палец перчатки в лосьон мисс Стефани, чтобы еще больше все запутать и сбить следствие с толку. «Да, здесь неувязка», — хмуро признал Бейли. «Минутку внимания», — выпалил вдруг Найджел. «Я, кажется, нашел отгадку». «Тише», — шутливо приложил палец к губам Алин. «Да выслушайте меня. Мисс Воин показала вам, каким образом Сюрбонадье поставил ей синяк. А что, если на его руке была перчатка? Впрочем, извините, я, наверное, не то говорю». «Продолжим, Бейли. На чем мы остановились?» «Все мы, сэр, допускаем просчеты», — сказал добряк Бейли, сочувствуя сконфуженному Найджелу. «И все же», — пролепетал журналист, — «я уверен, что флакон опрокинул именно Сюрбонадье». «Это наиболее вероятно», — согласился Алин. В этот миг в кабинет вошел инспектор Фокс. «А вот и горячий поклонник бутафора», — воскликнул Алин. «Доброе утро, мистер Бадгейт. В самом деле история с люстрой — серьезнейшее доказательство его вины. Хиггсон сказал, что пустышки во втором ящике, так что налицо и мотив, и действие, и все прочее». «А как быть с перчатками?» — спросил Алин. «Их, наверное, забыл на сцене мистер Сейнт, и ими воспользовался Хиггсон, подменяя патроны. Но как на перчатку мистера Сейнта, которой воспользовался бутафор, попал лосьон мисс Стефани?» «Так это ее косметика?» — переспросил инспектор Фокс. «Ну что же, вероятно, Сейнт заходил в ее комнату». «Гениально, Фокс!» — подхватил Алин. «И все же концы с концами не сходятся, ведь это театральное молочко мгновенно сохнет, превращаясь в пудру. Если лосьон оказался на перчатке Сейнта до спектакля, то к моменту подмены патронов давно высох, и порошок не оставил бы налета на латунных гильзах. Под лупой эти следы выглядели так, будто патроны вымазали жидкостью». «Те же самые рассуждения применимы и к Феликсу», — рискнул подать голос Найджел. «По словам мисс Воин, он ушел от нее вскоре после нас. Потом она была в его комнате, но к ней он больше не заходил». Алин медленно повернул голову в сторону журналиста. «Все это совершенно верно. Значит, во время затемнения в ее комнате никого не было». «Я понимаю, что вы имеете в виду», — мрачно произнес Фокс. «А я нет», — признался Найджел. «Неужто? Вот какой загадочный и непостижимый. Теперь прежде всего надо снова повидаться с Джекобом Сейнтом. Он, правда, вчера сказал, что, может, и сам сюда заглянет. Но все же пошлем за добрым дядюшкой, так вернее будет. Бадгейт, отправляйтесь, я же дал вам важное поручение». «Вот те раз», — огорчился Найджел. «Я бы предпочел дождаться Сейнта и послушать, что он скажет». «Прочь, прочь!» Найджел надеялся, что удастся уговорить Алина, но тот был непреклонен. Пришлось журналисту удалиться. Инспектор Фокс и сержант Бейли сочувственно улыбнулись ему вслед. Найджел порылся в редакционных архивах и был с лихвой вознагражден за послушание и трудолюбие. Он отыскал подробные отчеты о судебном процессе, затеянном в свое время Джекобом Сейнтом против газеты «Морнинг Экспресс», и наткнулся на имя репортера, кому приписывалось авторство статьи, некто Эдвард Уэйкфорд. Найджел был с ним знаком, правда, не близко. Уэйкфорд теперь занимал пост литературного редактора в одном еженедельнике. Найджел позвонил ему, и они условились встретиться в баре на Флит-стрит, пользующемся большой популярностью среди пишущей братьи. Они встретились в 11 утра, и после нескольких кружек пива разговор как бы невзначай перескочил на тот злополучный процесс. «Вы пишете об убийстве в единороге?» — спросил Уэйкфорд. «Да, я знаком с Алином из Скотланд-Ярда. Мы с ним вчера были вместе на спектакле. Мне повезло, для журналиста это счастливый случай, но я должен быть крайне осторожен. Все, что я пишу, Алин подвергает скрупулезной цензуре». «Ну и тип этот ваш Алин просто какой-то уникум. Хотите, я расскажу вам о том деле?» «Алин велел мне разыскать вас. Ему надо знать, кто воспользовался вашим именем 6 лет назад. Подозреваете ли вы кого-нибудь?» «Я никогда не сомневался, что ту статейку состряпал Артур Сюрбонадье». «Уэйкфорд, помилуйте, какие у вас на то основания?» «Почти никаких фактов. Однако я неплохо знал мерзавца. У него хранились мои письма, и поэтому ему нетрудно было при желании подделать подпись. Будучи племянником Сейнта, он знал много такого о дяде, что сокрыто от посторонних глаз». «Но зачем ему это? Старый Сейнт платил за него в университете, давал ему все, чего бы племянник не пожелал». «Однако они вечно ссорились. Сюрбонадье не вылезал из долгов. Кстати, в те дни он носил другую фамилию — Саймс. И настоящая фамилия Сейнта — Саймс. Артур вскоре провалился на экзаменах, и его исключили из университета. Тогда-то дядюшка и дал ему возможность попытать счастье на театральных подмостках. Артур поспешил укрыться под псевдонимом, и так он стал Сюрбонадье. Надеюсь, он не ради гонорара состряпал ту статью?» «Нет, конечно же». «Тогда для чего?» «Я тоже этого не понимаю. Могу только сказать, что он был чрезвычайно мстителен, пил без всякой меры еще в те годы». «А Сейнт не заподозрил, что племянник причастен к той публикации?» «Сейнт был уверен, что подпись подлинная, и статью написал я сам. Юридически Сюрбонадье не мог быть привлечен к ответственности. Неважно, кто автор, раскошеливаться пришлось газете. Слава богу, редакторы поверили мне. Да и стиль статьи явно не мой, хотя анонимный злоумышленник пытался копировать мою манеру». «Вы когда-нибудь встречались с Феликсом Гарденером?» «Нет. А почему, вы спрашиваете?» «Мы с ним друзья, и он попал в припакостное положение». «Ужасно, в самом деле. Надеюсь, полиция его ни в чем не подозревает». «Нет, наверняка таких вздорных мыслей у них не возникло. Однако факт остается фактом. Феликс действительно застрелил Сюрбонадье, и от сознания этого у него на душе скверно». «Согласен, ему не позавидуешь. Ну что же, вряд ли я могу быть еще чем-либо вам полезен. Тема захватывающая, но не мой жанр, а то бы я вас обскакал». Найджел шутливо погрозил собеседнику пальцем. «Феликс был на первом курсе, когда это произошло. Интересно, не захочет ли он сам пролить на это свет? Ведь он, должно быть, тогда уже знал Сюрбонадье». «Попробуйте расспросить его, а мне пора в редакцию». «Я вам чрезвычайно благодарен, Уэйкфорд». «Не стоит благодарности. Пока». Уэйкфорд дружески пожал Найджелу руку и был таков. Найджел не знал, как поступить. Бежать ли к Алину со своими трофеями, или же отыскать Гарденера и поскорее поведать ему радостную весть. В конце концов, он принял решение в пользу Гарденера и от чрезмерного рвения даже взял такси, чтобы поскорее добраться до квартиры студии на Слоун-стрит. Гарденер оказался дома. Вид у него был скверный, потерянный. До прихода гостя он, видимо, бесцельно глазел в окно и вздрогнул, заслышав шаги Найджела. «Найджел», — едва слышно произнес он, — «это ты?» «Привет, старина». «Привет. Послушай-ка, я все думал-думал и пришел к выводу, что меня непременно засадят. Ночью не мог уснуть, вертелся, не смыкая глаз. Все видел выражение его лица в последний момент и то, как он валится наземь. А к утру, когда уже начало светать, мне четко представилось, что теперь будет. Меня арестуют за убийство, и я ничего не смогу им доказать. А стало быть, меня вздернут». «Заткнись, не могу я слушать эти глупости», — взмолился Найджел. «Ну с чего им взбредет в голову, что ты убийца? Ты просто рехнулся». «А зачем твой инспектор задавал коварные вопросы? По его убеждению, это я подменил патроны». «Вовсе он так не думает. Алин разрабатывает совершенно иную версию. Как раз в связи с этим я к тебе и пришел». «Извини». Гарднер рухнул в кресло и закрыл ладонью глаза. «Я знаю, что веду себя глупо. Но выкладывай, с чем пожаловал». «Помнишь тяжбу, которую затеял Джекоб Сент с Морнинг-экспресс?» Гарднер впился глазами в лицо Найджела. «Странно, что ты завел об этом речь. Я и сам только что вспомнил тот процесс». «Отлично. Скажи-ка, ты в то время был знаком с Сюрбонадье?» «Его исключили вскоре после моего поступления в Кембридж. Кроме того, мы были на разных факультетах. Его настоящая фамилия Саймс. Да, мы тогда знали друг друга». «У тебя не возникло подозрений, что это он написал статью Morning Express, из-за которой Сент подал на газету в суд?» «Я помню всю эту историю довольно смутно. Однако студенты-третьекурсники, пожалуй, говорили что-то в этом роде». «Так вот, статья была прислана в редакцию за подписью одного из штатных сотрудников газеты. На конверте был штемпель почтового отделения в деревушке Мосберн, что неподалеку от Кембриджа». «Припоминаю, есть там такая». Гарднер помолчал. «Впрочем, я не допускаю, что статью написал Сюрбонадье. Убивать курицу, несущую золотые яйца, просто глупо». «Считается, что они всегда враждовали с дядей». «Да, и я про это слышал. Сюрбонадье легко терял над собой контроль, был способен на непредсказуемые выходки». «За что его исключили?» «Сразу за несколько провинностей. Громкий скандал, в котором была замешана женщина. К тому же его уличили в пристрастии к наркотикам». «Наркотики?» «Да, Сент, узнав об этом, грозился вообще оставить племянника без денег. Черт возьми! Какой смысл все это теперь ворошить?» «Неужто непонятно? Если автор статьи Сюрбонадье, то выходит, он шантажировал дядю уже много лет. И убийца Сент? Нет, невозможно. Ну а кто? Мне приходит в голову абсурдная мысль. Сам Сюрбонадье мог все подстроить, чтобы отправить меня на виселицу». Видно было, каких трудов Гарднеру стоило сказать это. Он напоминал ребенка, не решающегося раскрыть книжку со страшными картинками. «Выкинь эту чушь из головы, Феликс. Полиция меньше всего думает о тебе, как о возможном убийце. Найджел хотел бы и сам поверить, что это так. Не можешь ли ты назвать имена его тогдашних друзей?» «Была одна свинья, как же его звали? Ах да, Гейнер, других не помню. Гейнер, кажется, погиб в авиационной катастрофе». «Маловато. Если еще кого вспомнишь, сразу дай мне знать. Теперь я должен идти. А ты, старина, возьми себя в руки. Черт возьми, будь мужчиной». «Постараюсь. Прощай, Найджел». «Прощай, не провожай меня, я сам найду дорогу». Гарднер подошел к двери и распахнул ее. Найджел замешкался, доставая портсигар, провалившийся за подушку кресла. Вот почему Стефани Войн, которая в этот момент вошла, его не заметила. «Феликс», — заговорила она, — «я должна была тебя увидеть. Ты обязан мне помочь. Если тебя спросят...» «Дорогая, ты ведь знакома с Найджелом Бадгейтом», — перебил Гарднер. Только теперь она разглядела журналиста и будто лишилась дара речи. Кивнув, Найджел прошел мимо и спустился по лестнице.